Глава 9. Сумка исчезла за черной шторкой сканера и спустя полминуты появилась с другой стороны. «Пожалуйста, пройдите сюда», — сказала по-немецки сотрудница службы безопасности уже, наверное, в сотый раз за день. «Сегодня творится настоящий ад», — устало подумала она. Женщина неуверенно прошла через сканер персонального досмотра. Ничего не запищала. На другой стороне она снова взяла сумочку в руки. Сотрудник за сканером указал на монитор. «Что у вас там?» Женщина достала бумажный пакет. «Монеты. Я собиралась в банк, но он уже закрыт», — ответила она по-английски с норвежским акцентом. «Это немецкое посольство», — обратилась к ней сотрудница службы безопасности тоже на английском. Ее голос звучал все четче и громче. «Мы не меняем деньги». «Я знаю, но я также хотела бы поговорить с секретарем посольства. Моя дочь сегодня...» «Хорошо, проходите и зарегистрируйтесь в окне номер 2». Дама пошла дальше, а мужчина за ней поставил на ленту транспортера свой чемодан, положил наручные часы и мобильный телефон. Пожилая дама остановилась посреди зала, потерянно оглядываясь по сторонам. Тут по лестнице с верхнего этажа начали спускаться 2 детей. Уровень шума сразу же подскочил, хотя оба учителя пытались сдерживать 10-летних учеников. Еще один класс стоял перед исторической доской на первом этаже и изучал самые важные даты в истории немецко-норвежских отношений. Понедельник, 21 мая, был днем открытых дверей в посольстве, и многие школы воспользовались этим, чтобы перед каникулами сводить учеников на экскурсию по учреждению. К тому же у окошек ждали многочисленные другие посетители с более повседневными вопросами. Пожилая дама лавировала между детьми и рылась в сумочке, когда один из мальчиков случайно налетел на нее. Она пошатнулась, но устояла на ногах. Правда, не смогла предотвратить того, что бумажный пакет с монетами, который она все еще держала в руках, порвался и шлепнулся на пол. Сотни 50-кронных монет посыпались на землю, запрыгали по мраморным плитам и покатились во все стороны. Дети, в том числе и те, кто стоял перед доской, тут же бросились за монетами через весь зал. «Прошу соблюдать тишину!» — крикнула сотрудница службы безопасности, отходя от сканера. «Все в порядке. Оставайтесь на своих местах». Но никто из детей не послушал ее, даже когда она повторила свои слова на норвежском языке. В течение минуты царил полный хаос. Только сотрудница собралась вновь призвать всех к порядку, как зазвонил ее мобильный телефон. Она сразу же ответила. Это была посол, набравшая ей из своего кабинета на втором этаже. «Фрау фон Тун, ничего не произошло», — быстро сказала она, закрывая второе ухо. «Просто пара детей, которые...» «Не в этом дело», — резко прервала ее посол. «Мне только что поступил звонок. Угроза взрыва». Сотрудница службы безопасности сглотнула. «Может, кто-то из детей пошутил?» «Звонивший говорил вполне серьезно», — возразила посол. Ее голос звучал взволнованно. «Примите все необходимые меры и эвакуируйте посольство в соответствии с планом действий в чрезвычайной ситуации». «Да», — прокряхтела сотрудница. «Но не поднимайте тревогу. Все должно быть спокойно. Поговорите с учителями и выведите сначала детей, потом посетителей и, наконец, персонал». Женщина огляделась. Некоторые из детей все еще ползали по полу. «Это займет какое-то время». «Я вижу по камере», — сказала посол. «Сбор в установленном месте у здания в 16:30. А вы?» «Начальник службы безопасности у меня в кабинете. На данный момент мы предполагаем, что в здании действительно может быть бомба. Мы запросим у норвежской полиции помощь спецназа, чтобы они с собаками обыскали помещение посольства на предмет взрывчатки, а затем...» В этот момент включилась пожарная сигнализация. «Черт, еще и это!» Сотрудница больше ничего не слышала и положила трубку. Она быстро побежала к учителям, так как знала, что произойдет дальше. Но не успела она и слова сказать, как заработала автоматическая спринклерная система. Через несколько секунд раздались первые крики. Теперь о спокойной организованной эвакуации можно было забыть. Сканер персонального досмотра откатили в сторону, и все сразу же устремились через вестибюль к выходу. Некоторые в суматохе спотыкались, и сотрудники посольства старались помочь хотя бы пожилым людям благополучно пройти через двойные двери и спуститься по лестнице на улицу. Снаружи все столпились на лужайке и у дороги. Учителя собирали детей вокруг себя и уже через 3 минуты подъехали 2 полицейские машины, а за ними карета скорой помощи и 2 пожарных расчета. Пока полиция перекрывала подъездные пути, людей пересчитывали, чтобы убедиться, что в здании действительно никого не осталось. Вышли все. Посол и начальник службы безопасности тоже покинули здание. Однако, как заметили некоторые сотрудники, они направились не к условленному месту сбора, а скрылись в противоположном направлении, в переулке.